Глава вторая. Тайсон. Она смотрела на меня со смесью страха и злости. Наглая, дерзкая девка, но далеко не дура. Понимает, что в этот раз не получится отработать промежностью. Знала, на что шла. «Ты ведь давно работаешь в клубе?» «Полгода», — цедит сквозь зубы, задирает подбородок. Хочет выглядеть крутой сукой. Даже так, сидя с измазанным от подтеков туши лицом и спутанными волосами, она пытается казаться самоуверенной. «Тогда ты должна понимать, что будет за твой косяк». Я поднялся, вышел из-за стола. На самом деле мне не доставляло никакого удовольствия вести рамсы с этой шлюхой. Но мой заместитель встречает важного гостя, так что придется взять грязную работу на себя. Взял ее за волосы, заставил запрокинуть голову. Мутит от таких. На дух не переношу бледей, готовых ради наживы мать родную продать. «Чего тебе не хватало, а? Мы вам платим хорошо, никто вас трогать не смеет. У нас VIP-клуб, гости, приходящие к нам, должны быть уверены в первоклассном отдыхе. А ты своим поступком подорвала наш авторитет. Ты хоть знаешь, кого обчистила шкура?» Вцепилась в мою руку, пытаясь ослабить хватку. «Мужика какого-то!» — прорычало зло. Еще сильнее потянул за волосы. «Уважаемого человека ты кинула на бабки! Бизнесмена, с которым мы очень тесно дружим!» Отпустил ее, заскулила. «Зачем?» — отошел от нее подальше, чтобы не прибить ненароком. «Зачем?» — ухмыльнулась, поправляя волосы. «Да потому что брат больной, на операцию деньги нужны. Инвалид он после аварии, пацану 10 лет всего!» В ее голосе звучали слезы и обида. «Почему не попросила?» «Я просила. У овсянки. И что?» «И ничего!» «И что с ней делать, идиотка? Косяк ведь серьезный, наказать ее надо!» Повернулся к ней. «Тощая, мелкая, сколько ей? 20? Уже столько дерьма в своей жизни видела!» «Ай, черт с ней! И так руки в крови по локоть, еще не хватало мне эту дуру на душу брать!» Подошел к ней. Ужалась в стену, и куда была я прыть и наглость делась? Схватил ее за плечо, нагнул раком, бросив в кресло, прижался к ней сзади и наклонился к самому уху. «Еще раз увижу тебя здесь. Мои пацаны отвезут тебя за город и станцуют с тобой хоровод. Поняла?» Схлипнула. «Ну и правильно, значит, поняла, что не шучу. А теперь вали отсюда!» Процедил сквозь зубы и отпустил. Дважды просить не пришлось. Опрометью метнулась на выход. Через 10 минут в кабинет вошел овсянка. Не успев присесть, принялся докладывать информацию. Нравится мне его рвение. Уже больше года он моя правая рука, и ни одного косяка за ним не значится. «Шеф, Киров на месте. Сейчас в номере разместили его. Девочки, бухло, все как надо», — ухмыльнулся довольно. «Встреча по плану вечером в клубе. Киров рвется в бой посмотреть». «Это хорошо, что рвется. Думаю, сегодня хорошие бабки на нем заработаем». «Что там с Македонским?» Овсянка пожал плечами. «А что с ним? Он к бою готов?» Спросил и вытянул из кармана пачку сигарет. Закурил, затянулся поглубже. «Готов? Ну и хорошо. Думаю, что не стоит его Кирову отдавать. Он же за ним и приехал». Миша выглядел озадаченным. Он рад был спихнуть Македона как можно быстрее. Не заладилось у них с первой минуты общения. Вот ты занервничал от моих слов. «Приехал за ним, возьмет другого», — проговорил спокойно. «У нас что, бойцов мало? Вон новенькие шеренгами выстраиваются в поисках работы. Македона оставить хочу». Затушил сигарету, посмотрел в окно. Небо было темным, грозовым. В воздухе так и чувствовалось напряжение. «А я бы отдал его», — послышался за спиной недовольный голос овсянки. «Не нравится мне он». Усмехнулся про себя. «Почему?» «Послужной у него слишком хороший. Да и умный он больно. Будут проблемы с ним. Грех. Нам нужны солдаты, беспрекословно выполняющие приказы. Ты же не зря весь бизнес замутил. Да и нахер он тебе? У тебя армия целая, сейчас 60 подготовленных первоклассных бойцов. Каждый месяц набираем новых. Дембеля, спортсмены. Овсянка так завелся, что подскочил с кресла, принялся расхаживать по комнате. Тайсон, ты весь город подмял под себя, устроил из него военную базу. Все авторитеты закупают охрану у тебя, везде свои люди, ни одна мышь не проскочит. Я порядком устал от его речи. В упор не видел причины отказываться от нужного мне бойца. «Ну и хорошо», — прервал Мишу на полуслове. «Значит, обломаем Кирова с Македоном. Я хочу оставить бойца себе». Миша вздохнул устало. «Как скажешь, шеф». Я посмотрел на время. Нужно еще пару звонков сделать. Забрал сигареты со стола овсянки, направился на выход. «Через 2 часа встречаемся на улице. Прокатимся на базу к парням, посмотрим, как тренировки идут. Вечером бои. Букмекеры на месте?» «Да, сегодня ставки хорошие ожидаются». Я кивнул. «Тайсон!» — окликнул, когда я уже потянулся к ручке двери. «Там у Еськи проблемы. Налоговая вцепилась в ресторан. Словно кипятком ошпарила. Столько времени прошло, а одно только звучание ее имени выбивает весь дух». Разозлился на Мишу. «Знает ведь все и постоянно напоминает о ней». «Ну, ты же решил все», — старался сохранить видимое спокойствие. Хотя внутри клокотало все. «Решил. А мне зачем эту дичь загоняешь? Ты же знаешь, мне неинтересно». Вышел, хлопнул дверью. И как ему удалось в одну минуту настроение испоганить? Проблема у нее. «Только я ей нахер не нужен, а проблемы она сама выбрала». В голове ее голос стоял, уже заученные и зазубренные фразы. «Чудовище! Урод!» Я таковым себя и чувствую. Грязью, падалью недостойной ее. Бежала от меня, как от огня, несмотря на всю правду. Столько времени не вспоминает даже. Ну что ж, не беда. Раз мы рожей не вышли, значит, будем жить без нее. Вычеркнула меня из жизни. Я сделал то же самое. Поднялся к себе в кабинет, распахнул дверь и замер на секунду от представленной моему взору картины. На столе сидела Лика. Рубашка нараспашку, белья нет, юбка задрана и ноги разведены в стороны. Стояк мгновенный в штанах. Эта девочка знает, как встречать своего мужчину и как его отвлечь от плохого. Направился к ней. Нос заполнил аромат ее духов. Коснулся ее соска, отодвигая в сторону подол рубашки. «А если бы не я зашел», — улыбнулся, глядя в ее огромные глаза. «Глупости», — поморщилась, обхватывая ногами мою талию, вжимаясь голой промежностью прямо в мой стояк. «Сюда, кроме тебя, без стука никто не идет. Все боятся». Притянула за шею, впилась в губы поцелуем. Красивая, горячая, готовая на все в любой момент. Жаждущая быть оттраханной посреди дня прямо на рабочем столе кабинета. Разве могут быть сомнения в том, что у меня охеренная жизнь? Сжал ее ягодицы, насаживаясь. С каждой секундой, проведенной в ее близости, я все дальше уходил от дерьма, терзавшего меня. Я больше не помнил, почему был зол пару минут назад и почему мне вдруг захотелось втащить овсянки. Мы лежали на диване, абсолютно нагие, утолившие голод этим быстрым перекусом. Ее волосы были мягкими на ощупь, они что-то напоминали мне, но я старался гнать все мысли прочь. «Коть», — Лика подняла на меня глаза, подтянувшись, коснулась моих губ. «М-м-м», — приоткрыл лениво один глаз. «Мне нужна твоя помощь». Лика надула губы, строя из себя маленькую обиженную девочку. Улыбнулся про себя. Уже предвкушаю ее приемчики мольбы. Не знаю, чего она хочет, но уверен, Лика, получив желаемое, будет очень счастливой и благодарной. А мне по духу ее способы благодарить. «Ты же помнишь, я говорила тебе про конкурс в конце месяца, название лучшего модельного агентства?» «Конечно, я ни хрена не помнил, но согласно кивнул в ответ. «Коть, до меня дошли слухи, что победителями хотят сделать агентство Потаповой». Лика скривилась при упоминании этой фамилии. «Я давняя конкурентка в бизнесе». «И ты хочешь?» — спросил, направляясь к своему столу. Нестерпимо захотелось курить. Лика преградила мне дорогу, прижалась к груди. Она раздвинула ноги перед председателем комиссии, Левицким, и теперь метит в победители. Мне стало смешно. «Нелегко ей дается победа. Ты Левицкого помнишь? Ему ж под 40 лет, да к тому же он жирный и постоянно курит. Может, оставишь ее в покое, а твой конкурс будет следующий?» Решил поиздеваться немного. Нахмурилась. Попытался поймать ее за руку, но она ловко увернулась. Я молчал. Наслаждался видом подскакивающей в такт ее движением полной груди, бедрами ее округлыми и смуглой кожей, пока она со злостью поднимала свою одежду с пола. Красивая, порой смешная, благодарная. Разве не такой должна быть женщина для своего мужчины? Скольких врагов мне приходилось убирать. Несколько раз все было на ее глазах, но никогда она не считала меня чудовищем. Рядом с ней я чувствую себя чертовым королем. Самые темные минуты Лика была рядом. И все эти полтора года заполняла мою пустоту. Она хочет стать победительницей? Блять, победа в конкурсе уже в ее кармане, потому что моя женщина будет первой везде. Посмотрел на часы. Через 5 минут нужно выезжать. Киров ждет. Сегодня будет хорошая сделка. Лик пыхтела от обиды, одеваясь. Улыбнулся, накидывая рубашку на плечи. «Лик!» — позвал. Она повернулась, отчего ее длинные черные волосы взметнулись веером. Посмотрела на меня зло. «Завтра Мишу встретится с Левицким. Будет у тебя первое место». Удивлена. Но всего пару секунд. Не успеваю заметить, как она уже рядом. Запрыгивает на меня, обхватывая ногами мой торс. «Правда?» — глаза светятся восторгом. «Как ребенок малый, ей-богу!» «Правда!» — усмехнулся. «Спасибо, Котя, спасибо!» — завизжала от счастья и впилась в мои губы. «Что за духи у нее? Голову сносит!» «Вкусная!» Поставил ее на ноги и отстранился. «Мне пора. Увидимся ночью!» Поцеловал на прощание и шлепнул по упругой попе. «Ты помнишь, что завтра я иду вечером с девчонками в ресторан?» «Не помню, но мне нравится, что она постоянно говорит мне о своих планах и вроде как отпрашивается». «Не балуйся там», — подмигнул я и вышел из кабинета. Овсянка был уже в машине. Устроился на заднем сиденье, прикрыл глаза. Ясность мысли вернулась, настроение было в полном порядке. Вот это другое дело, можно и навстречу с Кировым ехать. «Иру помнишь?» — повернулся к Овсянке. Он пялился в телефон. «Эскортница, что Уральского обчистила?» Я кивнул. «Помню». Выгнал ее вза шею. «А что с ней?» «Она подходила к тебе. Говорила о брате-инвалиде. Просила денег на лечение». Овсянка почесал затылок. «Да вроде было что-то такое». «Так а чего не проверил, не помог?» «Она Уральского грабанула, потому что ситуация была тяжелая. Говорит, что деньги нужны были на лечение». «Ты поверил ей?» — цокнул, усмехнувшись. «Стареешь, брат, размяк!» — заржал во всю глотку. Не обратил внимания на его смех. «Расклад такой. Едешь к ней на хату, пробиваешь инфу. Если все правда, даешь на операцию бабла. Девчонку тоже пристрой куда-нибудь». Овсянка несколько секунд удивленно пялился на меня. «Шеф, у меня что, работы не хватает? Да и куда я ее устрою? В клуб, что ли?» «Лубе она не нужна. А таблички с раундами на боях выносить вполне сможет. Разбирайся». Миша был недовольным, но смолчал. Уставился в лобовое. «И еще. Завтра встреться с Левицким. Там скоро конкурс намечается. Объясни ему доходчиво, что победить должна девочка Лики». «Понял, сделаю», — пробубнил недовольно. «Ну вот и славно». Прикрыл глаза, мозгуя предстоящую встречу, немного задремал, как вдруг машина резко затормозила, отчего меня впечатало в партприз. «Ты чё творишь?» — перевел на овсянку взгляд. Он внимательно смотрел куда-то в сторону. «Мальца видишь?» — проговорил, продолжая вглядываться вдаль. Я посмотрел в окно. Мы были возле школы. Высокий железный забор, куча детишек. Сразу и не понял, на кого он показывает. А когда пригляделся получше, заметил паренька, сидящего прямо на асфальте. Он сидел с опущенной головой, а когда поднял взгляд, меня как током шандарахнуло. «Сын!» Сердце молотом в груди. Сжал кулаки. «Почему он тут один? Почему такой понурый? Случилось что? Где его мать? Выйти к нему!» Но я продолжал сидеть в чертовой машине и пялиться на него через стекло. Сколько мы не виделись. Год точно. Да и то, разве это встречи были? Так, издалека, пару мгновений в поле зрения. И вот он, передо мной. В голове вспыхнули картинки последней встречи с его матерью. Обещал, клялся ей не появляться в его жизни. Я держался. Землю грыз, но к нему ни ногой. Как бы не рвалось сердце, как бы тошно не было. А сейчас он сидит передо мной. И как тут слово сдержать? Кровь моя. Плоть моя. Посмотрел на овсянку. Тот, по моему выражению лица, понял все. Кивнул. Я прикрыл глаза, выдохнул. «Да какого черта я ищу себе оправдание? Паша мой сын, и я имею полное право быть с ним!» Вышел из машины. Миша за мной. Остановился в нескольких метрах, замялся. Что сказать? Как не сорваться и не схватить в охапку? Столько раз думал о нем. Представлял эту картину, как увижусь, как смогу пообщаться. Зарекся же давать слабину. Все равно каждый раз один остаюсь, а потом подыхаю, чувствуя себя дерьмом. «Паш, привет!» — Миша присел рядом с ним. Овсянка часто бывает у его матери. Наверняка Паша знает его. Я стоял как вкопанный. Казалось, не дышал. Смотрел на них. Боялся что-то лишнее ляпнуть, напугать. Я же чудовище. А монстров дети боятся. «Привет, дядь Миш!» Паша поднял глаза на овсянку и сощурился. «Ты чё тут сидишь?» «Да от мамки влетит сейчас», — парнишка вздыхает грустно. Я замечаю свежий синяк на его лице и содранные костяшки на руках. «Что случилось?» «Подрался опять, вот телефон разбил. Видать, когда на пол упал, он в рюкзаке и треснул», — демонстрирует сломанный пластик. «Влетит сейчас от нее», — отмахивается. Подхожу к нему. «Привет, парень!» — протянул ладонь. Пашка посмотрел на меня с подозрением, но руку пожал. «Малой, рука крепкая. Внутри скрутило все. Вспомнилось, как полтора года назад нашел его на испанском побережье. За это время подрос сильно. Уже не мальчик, пацан. Я уверен, правильный пацан. Смотрю на него и себя вижу. Тот же взгляд колючий, те же глаза голубые. Помню фото свои детские. Мы с ним одно лицо. А я вас знаю. Вы тогда нас с тетей Римой из Испании привезли». «Было дело», — кивнул, улыбнувшись. «У меня к тебе деловое предложение. Едем в магазин сейчас, покупаем тебе телефон. Выберем похожий, чтобы мать не узнала про поломку». Паша удивленно замер. В его взгляде читалось недоверие. Он посмотрел сначала на меня, потом на Мишу. «А что я за это должен буду?» — спросил настороженно. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. «Нравился он мне, смышленый парень». «Ты знаешь, кто я?» «Не», — покачал головой. «Я начальник дяди Миши. Занимаюсь мужским бизнесом, тренирую бойцов. Ты мне нравишься, пацан. Костяшки сбиты, значит, дерешься много. По делу?» «А то», — не без гордости ответил пацаненок. «Мне смена нужна. Дядя Миша про тебя много рассказывал. Я могу научить тебя хорошо драться. Бить обидчиков так, чтобы другие не запалили. Без синяков. И вообще, расскажу, как можно справиться с уродами и без драки». Я видел, насколько он хочет всего этого. Глаза Павлика горели интересом. Парню нужна мужская рука рядом. Ему нужен отец. Так какого хера я все это время делаю? Почему раньше не встретился с сыном? Идиот. «Я бы хотел, но мамка не отпустит. С Строгая она у меня. Сейчас дядя Миша договорится с твоей мамой. Я подмигнул ему. На лице Паши засияла улыбка. Он радостно кивнул и, подхватив портфель, залез в джип на заднее. Овсянка набирала ее номер. «Шеф!» — окликнул меня в тот момент, когда я садился в машину. «У нас же встреча с Кировым через час!» «Подождет твой Киров! И еще! Надеюсь, тебе не нужно говорить, чтобы обо мне ни слова!» Он кивнул. «А сколько мальца отпрашивать?» — посмотрел на часы. «Скажи на пару часов. Доставим к дому».